Глава 11. У майора Старикова за этот год тоже кое-что изменилось. Он стал подполковником, и это единственное, что Александре удалось узнать, потому что самого его на месте не оказалось. «В командировке. Будет завтра», — почему-то краснея и смущаясь сообщил молоденький дежурный. «Во всяком случае, должен быть. Вы оставьте телефонный номер, я позвоню, как только он появится». «Нет, спасибо, я сама зайду». Завтра так завтра. Вряд ли то дело, которое ей предстоит провернуть, разрешится быстро. Александре все равно придется остаться в холодном промозглом городе еще на несколько дней. Зато потом она сможет покинуть его навсегда. «Да, именно так», — уже через пару часов говорила Александра Борису Львовичу. «Я хочу переехать туда навсегда, получить ПМЖ, а затем гражданство, и мне нужны все мои документы, абсолютно все. Я пока не знаю, что из них понадобится». «Давай я тебе все оформлю». «Нет». «Пора взрослеть. Она больше не нуждается ни в опеке, ни в опекунах». Борис Львович ненадолго исчез и появился с папкой в руках, но так и держал ее в руках, словно не хотел отдавать. На обычном бесстрастном лице сейчас отражалась целая гамма эмоций. Некоторые были Александре совсем непонятны, но сомнения и неуверенность она уловила. Это что же, он считает, что она сама не способна справиться даже с такой пустяковой задачей? Да, она открыла свой бизнес. В чужой стране, не зная толком местного языка и обходясь только английским. Хорошим, правда, английским, изучала на Мальте. Все детство, каждое лето уезжала в специализированную школу с полным погружением. И все же. Александра поднялась с места и сама взяла папку из рук Бориса Львовича. «Я справлюсь», — с улыбкой сказала она. «Послушай, Саша, нам нужно поговорить. Это важно и серьезно». «Ну, конечно. Сейчас он начнет отговаривать ее от переезда. Да только бесполезно. Здесь у нее ничего не осталось, ничего и никого. А от того, кто остался, лучше держаться подальше». «Хорошо, Борис Львович, мы поговорим о важном и серьезном, раз вы настаиваете. Но не сегодня. У меня был трудный день, извините. Я вам позвоню. До свидания». Александра развернулась и вышла из кабинета. Вернувшись в отель, она бросила папку на тумбочку, долго отмокала в ванне, растирая по щекам слезы вперемешку с тушью. Улеглась в кровать, лениво пощелкала кнопками пульта, проглядывая телеканалы. Но зацепиться ни за что не получалось. Александра выключила телевизор и покосилась на папку. «Посмотреть, что ли? Все равно заняться нечем». Взяла папку в руки и, поудобнее устроившись в кровати, стала перебирать документы. А через несколько минут застыла, глядя в одну точку. Простые слова, а смысл никак не улавливался. Свидетельство об усыновлении, удочерении. То есть она не родная дочь своих родителей, и они от нее это скрывали. Александра потянулась за телефоном и набрала номер. «Борис Львович», — сказала она тихо, — «я думаю, нам действительно стоит поговорить». «Где ты сейчас?» Он явно понимал, о чем будет разговор. Она назвала отель. «Хорошо», — донеслось из трубки. «Жди меня в ресторанчике при отеле. Буду через час». Весь час Александра металась по комнате, словно дикий зверь по клетке. Она уже не понимала, что думает и что чувствует. Мысли и ощущения нахлынули разом, затопив сознание. Горькая, по-детски жгучая обида на родителей, утаивших от нее правду, немыслимое облегчение, буйная на грани сумасшествия радость, невесть откуда взявшаяся злость, смешались в дикий коктейль, и он ударил в голову, перевернул весь мир вверх ногами. А может, наоборот, мир встал, наконец, с головы на ноги, и все разложилось по полочкам, заняло свои законные места. Ведь именно в этом новом мире то, что происходило и происходит между ней и Константином, совсем не порочно, недопустимо и бесстыдно, а правильно, естественно и прекрасно, потому что он ей не брат. И все, что казалось немыслимым, невозможным, возможно. Александра рухнула в кресло, прижав руки к груди, в которой рвано и быстро бухало сердце, колотилось так, будто хотела выпрыгнуть наружу. Воспоминания, которые она стыдливо затолкала в самый дальний уголок сознания, как недостойные, запретные, потихоньку выбирались наружу. Накатывались одно на другое, словно волны, и не было теперь никакой необходимости отказываться от них. Напротив, можно было перебирать их как сокровища, редкие и оттого драгоценные, перебирать и наслаждаться каждым. Она прижимается к нему плечом, а он касается ее, гладит по волосам, и его пальцы едва заметно подрагивают. От этих касаний, легких, почти невесомых, кружится голова и сладко обмирает внутри. Сладко и умопомрачительно приятно. И она старается не двигаться, затихнуть, чтобы он не опомнился и не убрал свою руку. Даже школьники уже бы просекли, как ты на нее пялишься. Доносится из темноты сада насмешливый голос Демидова. «Совсем не по-родственному. Она хоть в курсе?» Константин молчит, не отрицает. И чем дольше он молчит, тем сильнее у нее колотится сердце, тем сильнее от веселого ужаса сводит живот. «Я чертовски скучал по тебе, Алька. Ты не представляешь». И его горячие губы прижимаются к нежной коже на внутренней стороне запястья. Интимный поцелуй, ужасно интимный и сводящий с ума. И она плавится, тает, погружаясь в обжигающий чувственный дурман. Вслед за дурманом перед глазами всплыло миловидное личико с ямочками на щеках. И это подействовало на Александру, словно ведро ледяной воды, вылитое на голову. Разом отрезвило. Александра вскочила с кресла, собралась с мыслями и спустилась в ресторан. Борис Львович уже был там. Сидел за столиком в самом дальнем углу и махал ей рукой. Александра подошла, опустилась на стул напротив него. Тут же подлетела официантка, поставила на стол пузатый чайник, пару пустых чашек и тарелку с пирожными. «Я решил, что кофе на ночь вряд ли стоит пить, а вот чай в самый раз», — спокойно пояснил Борис Львович, явно дожидаясь, пока официантка разольет чай по чашечкам и удалится. Он кивнул на тарелку с пирожными. «Твои любимые». «Надо же, помнит». Наконец они остались одни. Борис Львович задумчиво отпил из своей чашки и начал рассказ. У Валерии не могло быть детей. Вообще не могло. Что они только не пробовали, в какие клиники не обращались. Диагноз — бесплодие. И ни за какие деньги им не брались помочь. Тогда они решили усыновить ребенка, девочку. Валерия всегда очень хотела девочку. «А Андрей?» — помертвевшим голосом спросила Александра. Валерия где-то прочитала, что один ребенок часто вырастает эгоистом, да и примеры были перед глазами. Тогда они решились на второе усыновление. «Второе усыновление? Да ладно. Ну, допустим, про себя она знать не могла. Мелкую удочерили. Но Андрюшка... Андрюшка появился в семье, когда ей было лет 10. Взрослая деваха, и она видела маму с животом. Чушь какая-то. Чушь какая-то», — повторила она вслух. «Мама была беременна?» «Не была», — Борис Львович покачал головой. В то время дела у отца пошли на лад. Он стал крупным бизнесменом, и к нему было приковано внимание. Валерия носила бандаж, чтобы не было лишних разговоров. «Ну что ж, теперь понятно, почему отец не представлял семье своего родного сына и считал, что для матери это было бы страшным ударом. Она и так переживала, что не может подарить своему любимому мужчине детей, а тут выяснится, что это легко сделала другая. Впрочем, у родителей теперь уже не спросишь, что они думали и что чувствовали. Но почему? Почему они мне ничего не сказали?» «Когда?» — внезапно строгим голосом отозвался Борис Львович. «Когда ты была ребенком или подростком?» «Я уже давно не ребенок и не подросток, я имела право знать». «Ты имела право», — резко перебил Борис Львович. Никогда Александра не видела его таким суровым. «Расти в прекрасной любящей семье. И она у тебя была». Павел не хотел даже слышать о том, чтобы вам что-то рассказывать. Для него свидетельство об усыновлении было простой юридической формальностью, бумажкой, и не больше. «Это мои дети. Мои родные дети. И все тут. Родные. Самые родные, какие только могут быть». Борис Львович закашлялся, отпил из чашки и замолчал. Александра тоже молчала. Молчала и думала. «Самые родные. А ведь это чистая правда. Даже сейчас, когда Александра точно знала, что она приемная, она думала о родителях, как о маме и папе, и любить их меньше не стала. И боль потери была все такой же острой. Семья. У нее действительно была замечательная семья. Они радовались и плакали, ссорились и мирились, ездили летом на дачу, зимой всей семьей наряжали елку. Папа всегда умудрялся принести огромную, настоящую лесную красавицу. Искусственных он не признавал. Они устанавливали ее в холле, и по дому растекался удивительный свежий аромат хвои и мороза. Потом откуда-то появлялся огромный ящик с игрушками. Игрушки были самые разные, и новенькие, блестящие, и старые, потертые, заслуженные, оставшиеся каким-то чудом с маминого и папиного детства. И даже несколько смешных плоских картонных петушков, старых-престарых, вообще дедушкиных. Они вешали на лохматые елкины лапы эти игрушки и мандаринки в крохотных сеточках и конфеты на ниточках. И в доме сразу начинало пахнуть праздником. Да-да, Новый год для Александры всегда пах хвоей и апельсинами. А осень пахла дымом и листьями. Особенно та поздняя осень, когда они в последний раз приезжали на дачу, закрывая сезон. На улице было стыло и сыро, а в доме тепло и уютно. В детстве Саша с Андрюшкой любили сидеть на коврике перед камином и смотреть, как горят дрова. В окна барабанил осенний дождь, потрескивали поленья, плясали жаркие языки пламени, тянуло из каминного нутра горьковатым дымком и теплом. Мама звенела посудой, накрывая стол к ужину, папа усаживался рядом с ними и рассказывал. Все истории они давно выучили наизусть, но все равно просили еще и еще, потому что было так здорово сидеть перед камином вместе с папой. Александра всегда была папиной дочкой, еще совсем мелкой. Она каждый день караулила у окна, высматривая папину машину. И как только та подъезжала, со всех ног мчалась к входной двери и повисала на папе, по обезьяне обхватив его руками и ногами, целовала в колючую щеку. А потом терпеливо ждала, пока он переоденется, залезала на отцовские колени и выкладывала очень важные детские глупости, которые тот внимательно выслушивал. У них хватало денег, но никогда не было няни-гувернанток. Родители сами занимались детьми. Воспитывали, учили, лечили, не досыпая ночами. И любили, любили, любили. Сашка всегда чувствовала эту теплую, всепоглощающую любовь. Детей не обманешь. И эта любовь, это стремление отца защитить, скрыв, что она ему не родная, уберечь от любых неприятностей, едва не сломали ей жизнь. Александра усмехнулась. Благими намерениями выслана дорога известно куда. Не очень приятно чувствовать себя ненормальной, которая влюбилась в собственного брата и не мыслит рядом с собой никакого другого мужчину, кроме него. Хотя у них нет никакого будущего. Вернее, не было, пока она не узнала правду. «И что же? Если бы я не потребовала все документы, — заговорила наконец Александра, — то вы никогда не сказали бы мне, что я приемная дочь?» «Скорее всего, нет», — отозвался Борис Львович. Твой отец не оставлял таких распоряжений. Все ясно. Они проговорили с Борисом Львовичем еще около 15 минут. Александра по-деловому спрашивала об обстоятельствах усыновления, он отвечал. И как только она выяснила все, что ей было интересно, она закончила разговор, прекрасно понимая, что эта встреча последняя. Незачем ей видеться с человеком, которому она доверяла безусловно, безоговорочно, и который ей не собирался говорить правды, потому что не было никаких распоряжений. Нет, она понимала, что он преданный, хороший юрист и выполняет лишь то, что сказано. И все же видеть его больше не хотела. Александра встала из-за стола, попрощалась и ушла, оставив за спиной старого юриста и тарелку так и нетронутых пирожных, ее любимых. В эту ночь уснуть она не смогла. Ворочалась сбоку на бок, в сотый раз перечитывала казенные строчки затертого свидетельства, а утром, наскоро умывшись и припудрившись, поехала в больницу. В палате Константина не оказалось. «Они гулять пошли», — сказала медсестра, деловито меняющая белье на кровати. «Врач разрешил? Погода-то сегодня хорошая». Александра усмехнулась про себя. «Какое подобострастие! Они!» Прямо как в поместье века эдак 19-го. А насчет погоды медсестра была права. Вчерашний холод и промозглый ветер сменились теплом. В город пришло бабье лето. Яркое солнце, яркая рыжая листва. И настроение у Александры было особенное. Кто сказал, что та миловидная брюнетка близка к Константину? Да, она ухаживает за ним, пока он в больнице. Да, он приглашал ее поужинать вместе. Но это вовсе не значит, что между ними что-то есть. Во всяком случае, что-то серьезное. Александра спустилась по ступенькам, не переставая вертеть в руках свидетельство. Она просто скажет ему все как есть, а там уж пусть он сам решает. Парк у больницы был прекрасен. Вчера ей так не казалось, но сегодня она полной грудью вдыхала осенний воздух Сквозь рыжие листья смотрела на невероятно синее небо, а внутри словно дрожала туго натянутая струна. Что он скажет, когда узнает правду? Что сделает? А вдруг ее уверенность, глубинное подсознательное ощущение, что их обоих тянет друг к другу, просто мираж, фикция, плод воспаленного воображения? А вдруг Александра принимает желаемое за действительное? Она увидела их издалека. Красивая брюнетка с короткой стрижкой кружила инвалидную коляску, в которой сидел мужчина и улыбался. Они оба, похоже, были чертовски счастливы, и Александре понадобилось несколько секунд для того, чтобы понять, что эту пару она знает. Девушка остановила кружение, обошла коляску и присела перед мужчиной. Тот наклонился, мягко обхватив ладонями девичьи щеки и прижался губами к ее губам. Поцелуй был долгим и невыносимо чувственным. Так не целуют случайных подружек. Так, черт побери, все на свете не целуют тех, с кем не собираются спать. Александра застыла, как вкопанная. Говорят, в таких случаях сердце разорвалось или мир перевернулся. Ничего не разорвалось и не перевернулось. Сердце колотилось там, где положено. Вокруг по-прежнему буйствовало бабье лето. Только вот внутри у Александры стало пусто и холодно, словно тот поцелуй выпил из нее все силы, все чувства и мысли. И осталась одна оболочка, внешне похожая на нее Александру. Вот и все, в странном оцепенении подумала она. Теперь уже точно все понятно. Александра аккуратно положила свидетельство в сумочку. Константину вовсе ни к чему теперь знать. Может быть, когда-то между ними и проскакивали какие-то искры. Может быть, не все она сочинила сама для себя, но теперь это уже не важно. Ей пора, наконец, избавиться от всех иллюзий и жить дальше. Она развернулась и пошла прочь. Сначала медленно, а потом быстрее и быстрее. Весь день Александра ни о чем не думала и не вспоминала, просто механически бегала по инстанциям, чтобы собрать недостающие документы. Оказывается, ей вовсе не обязательно оставаться здесь, пока все будет готово. Нотариально заверенные переводы, куча справок и бумажек. Через пару дней все будет готово, и она может улетать. Только вот что ей делать вечерами, длинными-длинными вечерами, когда нечем себя занять, и в голову пробираются они, мысли. Если им поддаться и начать думать, или еще хуже вспоминать, то можно запросто сойти с ума. Александра просмотрела афиши и объявления. Но надо же, в одном из ночных клубов выступает та самая группа, что нравилась ей в далекие 16. Музыка гремела, сияли огни, на танцполе извивались люди. Сложно было придумать что-нибудь хуже, чем прийти сюда. Песни когда-то любимой группы назойливо будоражили, вызывали в памяти полутьму клуба, мелькание приглушенных огней, кружение в немыслимом сказочном танце и теплые, надежные объятия, и невероятное острое ощущение пронзительного счастья. Ей было 16, она танцевала с Константином, влюбленная, глупая, полная надежд и восторженного ожидания чего-то прекрасного, что вот-вот должно было произойти. Не произошло. И уже не произойдет, увы. Александра уже собиралась уйти, не дожидаясь конца выступления, когда вдруг ее окликнули. «Сашка, ты что ли?» Она обернулась и даже не сразу сообразила, кто это. «Демидов». Возмужавший, повзрослевший. Впрочем, возможно, так кажется из-за стильной бородки, которую теперь, похоже, носит каждый. Только идет она далеко не всем. Вот Демидову идет. Он подскочил к ней, подхватил на руки и закружил. «Но ты даешь, пропажа! Сколько же тебя не было?» «Год. Чуть больше», — рассеянно ответила Александра. «Ты так внезапно уехала?» Демидов поставил ее на ноги и чуть отклонил за плечи, рассматривая словно незнакомку. «Между прочим, за тобой должок». «Какой должок?» «Ну как же, ты же нанесла мне настоящую моральную травму. Не часто девушка, которая проводит с тобой ночь, сбегает потом от тебя на край света, даже не попрощавшись». Александра смутилась. О той ночи с Демидовым она уже и думать забыла. Может, потому что очень хотела забыть. И действительно не попрощалась. Это было не очень красиво с ее стороны. «Знаешь, у меня тогда были непростые времена». «Конечно, знаю. Но вот что я тебе скажу. Раз ты здесь, и раз мы так случайно встретились, теперь ты понимаешь, что это судьба. Я тебя точно не отпущу. К тому же...» Он все еще не выпускал ее из объятий и теперь говорил, понизив голос. «Теперь ведь никакие твои родственники не будут думать, что я с тобой исключительно из-за наследства». «Родственник, ага, двоюродный дядя». Слегка продырявленный, но все же сохранивший достаточно сил, чтобы целоваться с брюнетками в парке. Внезапная злость смешалась с глухой тоской и отчаянием, и Александра вдруг совершенно неожиданно для себя сказала: «А он мне не родственник. С родственниками у меня вообще теперь напряженка. Оказывается, я приемная». «Что?» — округлил глаза Демидов, но тут же сориентировался. «Саша». Возникла тема для долгого разговора. «Предлагаю перенести его в какое-нибудь более тихое и уютное местечко». «Например, к тебе домой?» — рассмеялась Александра. «Ну нет», — серьезно посмотрел на нее Олег. «В прошлый раз, когда мы поехали ко мне домой, это не слишком хорошо закончилось. Больше я такой ошибки не сделаю. Не хочу, чтобы ты сбегала от меня на утро». Тихим и уютным местечком был выбран ресторан при отеле, где остановилась Александра. Они проговорили до самого закрытия, до 4 утра, и неожиданно хорошо поговорили. Рядом с балагуром Демидовым становилось легко, словно вся та тяжесть, которая бетонной плитой давила на плечи весь бесконечный сегодняшний день, куда-то пропала. «Ты уже вернулась насовсем? Больше не сбежишь?» — спросил вдруг Демидов. «Не угадал», — улыбнулась Александра. «Сейчас за пару дней разберусь с документами и сбегу уже насовсем». «Ясно». Если Демидов и огорчился, то вида не подал. «Знаешь, что я подумал?» «Что-то здесь...» «Бррр!» — он передернул плечами. «Холодновато. Климат неправильный. Так что ты все правильно сделала. Жизнь у моря, на островах — самое то. Я бегу с тобой». Александра рассмеялась. «Вечно ты со своими шуточками, Демидов». «Никаких шуток. Я серьезен, как никогда. И, кстати, ты выйдешь за меня замуж?» «Нет». «Сейчас не отвечай. Не прямо сейчас. Но начинай уже это обдумывать».